Глава 15. Силуэт во вспышке молнии. Далеко от города, в глубоком подземелье под старинным особняком, на старинных четках с громким треском лопнула еще одна красная жемчужина. Легкий дымок поднялся в воздух и растворился. «Цезарь!» — в бессильной ярости простонала матриарх и крепко сжала четки в руке. «Что, черт возьми, происходит? Это уже второй. Если так пойдет дальше...» Она не привыкла ощущать себя дичью, которую гонит неведомый охотник. Ловцом всегда была она, и ни одной ее жертве еще не удавалось скрыться. Но ничего, ее месть будет ужасна. Слишком многое поставлено на карту, чтобы сейчас уйти в сторону. Но Цезарь, он удался ей лучше всех, был практически безупречен. Она потратила столько времени, создавая и обучая его, а он оказался слабаком. Значит, сам виноват в своей смерти. Матриарх вернула четки на место, каменный алтарь, покрытый темными пятнами засохшей крови, и вышла из подземного святилища. Только здесь она чувствовала себя в полной безопасности. Кроме того, это место, скрытое от глаз окружающих толстыми стенами, которые не пропускали ни единого звука, отлично подходило для ее ритуалов. Единственным недостатком подземелья было то, что там не работал ни один сотовый телефон, даже самый современный. Женщина поднялась по длинной винтовой лестнице, прошла через замаскированный книжным шкафом дверной проем и оказалась в просторном холле респектабельного старинного особняка. Здесь она вытащила из кармана мобильник и набрала номер. Марат Лукьянов ответил почти мгновенно. «Вызывай остальных», — твердо произнесла матриарх. «Пора положить конец этому затянувшемуся фарсу». «Слушаюсь, миледи», — подобострастно ответил Лукьянов. «Я сейчас же с ними свяжусь». «Черт!» — испуганно воскликнул Никита, когда девушка в белом выбросилась из окна. Он упал животом на подоконник и свесился по пояс, ожидая увидеть далеко внизу изломанное тело. Но девушки там не оказалось. На асфальте был распростерт лишь неподвижный Игнатьев. Никита растерянно огляделся. Слева и справа от него громоздились строительные леса. Потрясенный внезапной догадкой, парень вывернул голову и посмотрел наверх. Точно. Девушка в белом быстро карабкалась по перекладинам, цепляясь руками за металлические балки и ловко перемахивая с одного яруса на другой. Что ему еще оставалось? Легостаев сунул пистолет в кобуру под мышкой и полез вслед за беглянкой. Никита уже почти настиг девушку, но в этот момент она лихо перепрыгнула через бетонный парапет на крышу. Послышался стук быстро удаляющихся шагов. Следом и Никита перекинул ногу через ограждение и перевалился на металлическую кровлю, но тут же вскочил и побежал дальше. Девушка неслась, опережая его на каких-то 5-6 метров, казалось, совсем не чувствуя усталости. Она легко лавировала между трубами, антеннами и различными выступами, сияя в полумраке, как светлячок. Когда вспыхивала очередная молния, беглянка и вовсе исчезла из виду, сливаясь с белым электрическим светом. «Когда же, наконец, закончится эта крыша?» — пыхтел Никита. Насколько все было проще, когда он мог оборачиваться пантерой, и сила, скорость, выносливость увеличивались многократно, а теперь он едва дышал. Впереди показался противоположный край кровли, до него уже оставалось метров 8, не больше. Теперь незнакомке будет некуда деться. Но девушка в белом и не думала останавливаться. Наоборот, она, кажется, еще ускорила шаги, словно разгоняясь, достигла края крыши и прыгнула. Прыжок был гигантский, невероятный. Нереальный не только для обычного человека, но и для оборотня. Даже в облике пантеры Никите не хватило бы сил, чтобы преодолеть по воздуху такое расстояние — метров 12. А девушка в развивающейся на ветру блузке, легко перелетела на крышу соседнего дома и приземлилась на ноги. Никита мельком подумал, что не забудет это зрелище до конца жизни, и едва успел притормозить у парапета. Еще немного, и он по инерции скакнул бы следом за ней. Застыв у ограждения, не в силах произнести ни слова, Легостаев смотрел на светлый силуэт, который то и дело освещали вспышки молний. А девушка, наконец, обернулась, и Никита сразу узнал ее. «Не может быть!» — потрясенно выдохнул он. Она была прекрасна в этих белых одеждах, с развивающимися на ветру светлыми волосами. Правда, Никита помнил ее с черными локонами, а теперь они совсем побелели. Темное небо прорезала очередная молния, и девушка словно растворилась во вспышке, исчезла, как будто ее никогда не было. Никита преследовал Сейлин, девушку из клуба «Дадзё».